Капитуляция человека. В течение последующих нескольких месяцев слоны окончательно захватывают город. Теперь они повсюду, в прямом и в переносном смысле. Животные стоят на разрушенных улицах и в разграбленных домах. Красуются на пачках сигарет и на футбольных эмблемах. На этикетках газировки и на почтовых марках, что клеят на конверты, которые никуда не летят. Майки с нашитыми слониками продаются лучше, чем с крокодилами. Машины с бивнями на капотах, на которых, впрочем, никуда не уехать, ценятся выше марок со встающими на дыбы лошадьми. Александр теперь покупает только первые. Рекламные афиши и туалетная бумага, циферблаты часов и кофеварки, хвосты стоящих самолетов и трафареты на светофорах — все теперь украшают захватившие город животные. Красный слон — стой, зеленый — иди. В конце концов, после гладко прошедшего референдума животные появляются в Конституции и чеканятся на монетах, вышиваются на флагах и печатаются на паспортах, обложки которых теперь украшает герб с двухглавым слоном. Дело сделано. Ответственные за правки в Конституции получают великие премиальные, и все готово к первому заседанию суда. Добрый самарянин в последний раз перед началом процесса навещает Павла в камере. «У меня есть один вопрос. Вы помните, в чем был министр?» «Не очень-то. Кажется, как всегда в этом своем кожаном мундире. Помню, что у него были черные перчатки. У вас хорошая память и большие шансы на победу. Почему?» Будто проснувшись от многомесячной дремы, спрашивает Павел. «Потому что одну он обронил». «Где вы ее нашли?» «В ангаре. Я съездил на пепелище и нашел ее там». «Кажется, она сильно обгорела». «Да, но это не помешает нам доказать, что министр был там». «Вы уверены, что она его?» «Судя по фотографиям с парадов, да». «Значит, теперь у меня есть шанс?» «Еще какой! Теперь мне нужно отправиться в офис, потому что я хочу переписать всю речь, а вам предлагаю еще раз просмотреть все ответы и, по возможности, с учетом вновь вскрывшихся обстоятельств, переписать последнее слово. Сделаете?» «Да». Воодушевленный Павел садится за маленький деревянный стол. «Уважаемый суд, я родился в 1984 году. В 3 года был подло отдан родителями в детский сад, где познал на себе удары широкой ладонью и раз и навсегда разлюбил рыбные котлеты. После сада я поступил в университет. Между университетом и садом была школа, которая дала мне самые важные навыки в жизни любого мужчины — челночный бег и чтение по ролям. Надо сказать, что моя учительница делала все, чтобы я возненавидел литературу. Тонуть было веселее, чем ее слушать. Однако, даже несмотря на это, книги я всегда считал источником обогащения. Мама прятала в них деньги. Надо сказать, что я рос в очень небогатой семье. Из недвижимости у нас был только вечно лежащий на диване пьяный отец. В детстве было много печального, поэтому я начал шутить. Помогать мне было некому. Оттого я поступил в университет, где стал изучать философию и параллельно заниматься стендапом. Одним словом, отправился в долгое путешествие в сторону нищеты. Я учился думать, сомневаться и писать шутки. Я узнавал наш сложный мир и, как мне кажется, каждый день старался сделать его капельку лучше. Я не творил зла. Уважаемый суд, сегодня я хочу сказать, что мне всегда верилось, что я смогу сделать нашу планету чуть более осмысленной и веселой. Я не идеалист, я не думал, что смогу все исправить, но свято верил, что сумею хотя бы не сделать ее хуже». Я понимаю, как мал человек, но все же иногда нам удается кое-что изменить вокруг себя. Все эти годы я очень верил, что любовь и смех — ровно то, что всем нам нужно. И сегодня уважаемый суд, я хочу признаться, что очень влюблен. Уверен, это невозможно не заметить. Вот уже несколько лет я испытываю самое прекрасное чувство, которое дано человеку. Оно окрыляет и помогает в сложные моменты. Оно помогает мне сейчас и дает веру. Уважаемый суд, если бы вы только видели ее, то нисколько не сомневались бы. Во мне сейчас так много сил, что я смогу освободить город и сделать так, что все мы будем счастливы. Уважаемый суд, как вы теперь знаете, я не поджигал слониху. Я обещаю, что в ближайшее время освобожу город. А сейчас очень прошу отпустить меня, потому что хочу позвонить любимой. А если она не ответит? Спрашивает севшая на край стола Моль. Ты сегодня раньше обычного. Что-то случилось? Да. Меня вызвали, потому что нужно проесть твою грудь насквозь. Утром я вылезу из спины. Уверена? Да. Едва успевает сказать Моль, и дверь камеры открывается. Двое надзирателей закатывают тележку, на которой стоит старая дешевая видеодвойка. Как хлеб в тостер, вставив кассету в магнитофон, один из надзирателей усаживает Павла напротив экрана и пристегивает наручниками к стулу. Павлу показывают свадьбу. Несколько часов подряд. Затем еще раз и еще. Гости, столы и церковь, подвенечное платье, тосты и шампанское, смокинги и платья, танец новобрачных, поцелуи и метание букета для подружек невесты, разрезание торта, выступления известных артистов и праздничный фейерверк. Павел плачет и улыбается. Коротыша такая красивая и счастливая. Ей так идет эта прическа. Макс сидит рядом и одним пальцем накручивает Анне локоны. Моль начинает. Я, когда читала этот отрывок, очень сожалела, что не могу поговорить с Павлом. Только представьте себе, какой могла бы быть мировая литература, если бы у нас была возможность разговаривать с главными героями. Мне так хотелось сказать ему: «Паша, ты был честен, ты любил ее, заботился и отдавал, и теперь ты всего лишь теряешь человека, который не выбрал тебя. Ее потеря значительнее». Ника. Всю ночь Павел думает, как правильно поступить. Продолжать за нее сражаться или отпустить. Рассказать ей, кто в действительности ее новый возлюбленный, или промолчать. Моль медленно разгрызает грудь, и до самого утра, разговаривая с собой, Павел решает, какое поведение достойно любящего человека. В конце концов, раз любишь, думает он, должен отпустить. Я обязан уважать ее выбор и перестать тревожить. У нее новая жизнь. Она не хочет быть со мной, и это единственное, что мне нужно услышать. Когда его заводят в железную клетку, установленную в балагане, роскошном дворце правосудия, бодрый и решительно настроенный адвокат тотчас подходит к Павлу и берется за прутья. До начала процесса остается еще несколько минут, и добрый самарянин решает, что это хорошая возможность в последний раз все обговорить. «Доброе утро, Павел. Ну как вы, готовы?» «Не сомневайтесь, сегодня мы разнесем их». «Я не буду ничего говорить». «Почему? Что-то случилось ночью? Они пытали вас?» «Отчего вы не рассказали мне про свадьбу Ани?» Добрый самарянин на мгновение оглядывается и смотрит на Макса, который в этот самый момент занимает место в первом ряду, аккурат рядом с забавно усевшимся на скамью огромным слоном. «Слушайте, я просто не хотел вас расстраивать. «Вы сейчас очень ранимы, а нам нужно быть сосредоточенными». «Что значит, вы не будете говорить? Неужели вы не хотите, чтобы справедливость восторжествовала?» «Вы не представляете, какая она была счастливая на видео. Я всегда мечтал, чтобы она была ровно такой. Понимаете, я ее очень люблю. Нет ничего важнее ее радости и спокойствия. Я не хочу делать ей больно, не хочу, чтобы она подумала, что я мщу или препятствую ее любви». «Да какой любви, Павел! Полгода назад она любила вас, теперь его. Простите, но когда она узнает, кто он, то откажется от него так же легко, как бросила вас». Я увидел, что она любит его. Она не любит никого, кроме себя. И если вы для чего-то хотите, чтобы однажды эта женщина вернулась к вам, то нужно быть сильным, а не отступать. Ей нужен победитель, а не пораженец. За решеткой должен быть Максим, а не вы. Я не проигрываю. Просто раз она его полюбила, я не хочу свидетельствовать против него. Отлично. Это сделаю я. Послушайте, Павел, они уничтожат вас. И тогда уж точно не будет никакого шанса воссоединиться с любимой. Если вы любите ее, то просто обязаны дожить до момента, когда она поймет, что вы главный мужчина в ее жизни. Никогда она этого не поймет. Павел, я вижу, что вам сейчас очень больно, но это всего-навсего женщина. У вас впереди вся жизнь. Вы еще найдете прекрасную спутницу, которая будет действительно любить вас, а не сбежит, как только на горизонте появятся проблемы и неудобства. Я же все прочитал. Разве было что-то, что вы не готовы были исправить? Нет. Вот именно. Перестаньте винить себя. Не вы виноваты в том, что у вас такие родители. Не вы виноваты в том, что избалованная женщина не оценила вас. Не из-за вас пришли слоны. Заклинаю вас, будьте благоразумны. Нельзя губить собственную жизнь из-за изнеженной бездельницы. Вы ничего о ней не знаете. Она самый прекрасный человек, которого я когда-либо встречал. Самый прекрасный человек нашел бы возможность поговорить с вами перед судом. «Самый прекрасный человек, даже если захотел бы оставить вас, нашел бы смелость поговорить, а не попрощался бы письмом. Самый прекрасный человек не блокировал бы вас. Откройте же, наконец, глаза, ей плевать на вас. Вы были для нее просто проходной интрижкой. Ей было скучно. Простите, я не хочу делать вам больно, но я ваш адвокат. Моя цель — защитить вас. Если сейчас вы отступите, значит, их план сработает». Хотите страдать — страдайте, но делайте это на воле, а не в тюрьме. Я не хочу ставить под сомнение ее любовь. У нее любовь перманентна, только мужчины сменяются без пауз. Вы хотите, чтобы она была с мерзким человеком? Да, если с ним ей лучше, чем со мной. Добрый самарянин пытается найти другие аргументы, но его прерывают громкие слова: «Встать, суд идет». Маленький человечек в черной мантии, держа в руках десяток толстых папок, занимает свое важное место под гербом с двуглавым слоном. Заседающий судья здоровается, приветствует телезрителей, которые наблюдают за происходящим в прямом эфире, и начинает процесс. Пока маленький человек говорит, камера показывает Павла, стоящего в клетке. Цепи сковывают его руки и ноги, а также соединены с заржавевшим ошейником, который защелкнут на шее. Зрители могут быть спокойны. Обвиняемый не сбежит. София приготовила попкорн. Анна обнимает подушку и садится рядом. Отец выбрал совершенно идиотский галстук. Предвосхищая появление Александра, говорит его верная жена. Судья проверяет явку сторон и устанавливает их личности. Кроме этого, он подтверждает, что оснований для переноса заседания нет. Вслед за этим комичный старичок объявляет, какое дело рассматривается, и зачитывает обвинительное заключение. Судья спрашивает обвиняемого, признает ли он вину, и после долгой паузы, переглянувшись с адвокатом, Павел, наконец, говорит: «Нет». «Ну, конечно», — словно сериал комментирует София. «Понятно», — себе под нос бурчит старичок и предлагает перейти к исследованию доказательств. София увлекается, а Анне пока тревожно, но скучно. Первыми выступают свидетели обвинения. Так как родители не могут идти сами, их волокут полицейские. Пьяные родственники нужны, конечно, не для того, чтобы прояснить ситуацию, но для того только, чтобы продемонстрировать телезрителям, что у этого парня проблемы с наследственностью. Мать Павла улыбается и что-то мямлит. Видно, что, несмотря на полуобморочное состояние, к суду она готовилась и даже попыталась нарядиться. Все дорогие подарки, которые дарил сын, давно пропиты, поэтому вместо браслетов она обматывает руки красивыми лентами от подарочных упаковок. Единственным, что не принимают в ломбарде. Отец то и дело проваливается в сон, поэтому полицейские постоянно толкают его. Великий провокатор Макс уверен, что такое унижение выведет Павла из себя, но ошибается. Если свадебное видео действительно ранит его, то пьяные родители давно не вызывают никаких особенных эмоций. Много лет Павел испытывает вину, пытается вылечить папу и маму, пробует все известные способы, однако в конце концов сдается, понимая, что лишь они сами могут помочь себе. Когда ваши родители алкоголики, вам приходится прощаться с ними еще при жизни. «Ну-ка, сынок, принеси-ка мне еще водочки в гроб». Живые мертвецы. Медленное падение близких людей может длиться десятилетиями, и они будут пить до последней бутылки. Кстати, за это выступление им обещают две. Павел смотрит теперь на маму и отца, но не чувствует боли, на которую так рассчитывает министр. Крепатура, но не более того. Павел даже не сердится на них. Выбор каждого человека — исправлять свои ошибки или нет. Павел верит, что человек способен исправиться. Анна — нет. Когда становится понятно, что дальше допрашивать родителей не имеет никакого смысла, а сидящие в зале люди высмеивают их, судья предлагает вызвать следующих свидетелей. К трибуне выходит Александр. Аттракцион. Кажется, на первые несколько вопросов он отвечает с волнением, однако опыт берет свое. Ну, сколько раз он выступал на банкетах и вручениях премий. Расслабившись, Александр замечает, что гражданин П. самым коварным способом втерся в доверие его семьи и много месяцев одурачивал его дочь, рассказывая о чувствах, которых никогда не испытывал. Узнав о том, что черная слониха сожжена, Александр сразу понял, что за этим стоит гражданин П., потому что за много месяцев до этого он уже покушался на их домашнего слона. «И правда, — говорит София, — мы же уже тогда должны были понять, что он не в себе». София, Анна и телезрители ожидают, что в завершении допроса известный писатель перейдет к художественной части своего выступления. Однако автор вдруг замолкает, демонстрируя высший поэтический прием. Получив трибуну, он говорит, что взошел на нее только для того, чтобы отвечать на вопросы прокурора. «Даже большой писатель порой должен быть просто гражданином своей выдающейся страны». Кульбит, аплодисменты. Судья благодарит Александра, признается, что является большим поклонником его творчества, и напоминает телезрителям, что все романы автора есть на полках ведущих книжных магазинов столицы, а по промокоду «Суд» сегодня их можно будет приобрести со скидкой. Процесс разгоняется, набирает обороты. Свидетели обвинения выступают бесконечной чередой. Следом за известным писателем на вопросы прокурора отвечают зрители, которые были когда-либо оскорблены Пашиным стендапом. Под присягой любители комедии уверяют, что этот вот, который теперь в клетке, не единожды призывал уничтожить слонов. Спасибо. Пожалуйста. Далее вызывают соседей родителей Павла. Антре. Мужчина и женщина в унисон рассказывают, что жить в подъезде с отцом и матерью гражданина П. совершенно невозможно. За своим слоном они не смотрят, на лестничной площадке — вонь. Из слов соседей выясняется, что алкоголь родителям покупает никто иной, как сам Павел. Именно он виновен в их алкоголизме. Вот тена. Последними выступает группа полицейских. В целях безопасности их лица скрыты масками слонов, которые прибыли в порт, чтобы задержать убийцу. «А как так получилось, что вы оказались на месте происшествия уже через несколько мгновений после того, как слон загорелся?» «Мы патрулировали порт и услышали, как в ангаре кто-то кричал: „Умри, черная слониха!“, и мы тотчас рванули туда». «И что вы увидели?» «Мы увидели его. Он с удовольствием смотрел за тем, как погибает животное». «И что вы сделали?» «Несколько человек задерживали его, а другие принялись спасать слониху». «Почему вам не удалось?» «Было слишком поздно». Подняв маску, вытирает слезы один из полицейских. «В суматохе пожара мы не смогли найти огнетушители». Чем больше выступает свидетелей обвинения, тем устойчивее ощущение, что на скамье подсудимых именно тот, кто должен понести наказание. Если и были граждане, которые в этом еще сомневались, то теперь таких почти нет. «Слово передается защите», — бурчит маленький судья. «Кого вы хотите пригласить?» «У защиты нет свидетелей», — не поднимая глаз, отвечает адвокат. Несколько месяцев добрый самарянин пытался найти хотя бы одного человека, который осмелится вступиться за Павла в суде, но даже самые близкие друзья теперь уверены, что слоны устроили погром именно из-за него. «С чего вы взяли? Мы читали расследование, видели репортажи». Адвокат пишет и Анне, но она не отвечает. Теперь, глядя трансляцию, Анна испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, ей не хочется видеть Павла, и она осознает, какой тяжелой была бы эта встреча. С другой, Анна внезапно понимает, какую аудиторию упускает. Этот эфир смотрит вся страна, и наверняка после эффектного выступления на нее обрушились бы приглашения от всех киностудий. Впрочем, теперь она супруга министра внутренних дел. Во-первых, это почетно само по себе. Во-вторых, роли — это только вопрос времени. Подтверждает вину Павла и экспертиза. На месте гибели черной слонихи найдена зажигалка, которую Анна подарила ему. «Она принадлежала вам?» — спрашивает прокурор у закованного в цепи человека за решеткой. «Да, но у меня ее украли на улице». «Прям кража века. Кто-то напал на вас средь бела дня, чтобы украсть зажигалку в нашем спокойном городе? Надо же!» Прокурор доволен собой. Судья улыбается. Эшафот капельку ближе. После рекламы переходят к допросу обвиняемого. «Вы были в ангаре?» «Да». «Уважаемый судья, у меня все». В отличие от прокурора, добрый самарянин задает множество четких вопросов, но его микрофон почему-то то и дело выключается. Когда он пытается повторить, судья прерывает его. «Вы это уже спрашивали, суд все слышал. Вы хотите спросить что-то еще?» «Да, Ваша честь, у меня есть ходатайство». Добрый самарянин поднимает вверх обгоревшую перчатку и обращается к Максу, сидящему в первом ряду. «Господин министр, вам известна эта вещь?» «Господин министр не является свидетелем, вы не можете задавать ему вопросы», — обрывает адвоката судья. «Ничего, Ваша честь, если позволите, я отвечу», — поднимаясь со скамьи со снисходительной улыбкой, говорит Макс. «Как пожелаете, господин министр», — покорно соглашается судья. «Значит, вам знакома эта перчатка?» — вновь спрашивает добрый самарянин. «Да, это моя перчатка. А вы не припомните, где и при каких обстоятельствах обронили ее?» «Очень даже припомню. Это было в ангаре. «Вот как, значит, вы признаете, что тоже были там?» «Да я этого и не скрывал. Как только появилась информация о возгорании, мне доложили. Я, как министр внутренних дел, посчитал своим долгом немедленно быть на месте». «Значит, вы утверждаете, что приехали, когда узнали, что кто-то поджег черную слониху?» «Да». «А как же вы потеряли перчатку?» «Войдя в полыхающий ангар, я увидел мертвое погибающее животное и человека, которого вытаскивали оттуда. Я спросил своих подчиненных, кто этот человек, и они ответили, что он убийца. Я снял перчатку, чтобы дать ему пощечину, и готов понести за это ответственность перед судом и страной». «Браво!» — восторженно говорит мама. «Слегка переигрывает», — думает Анна. Зал в очередной раз взрывается аплодисментами. Хлопает даже судья. И, глядя на Павла, добрый самарянин понимает, что нет смысла продолжать разговаривать с Максом. Этот суд превратился в цирковое представление. «У меня все, Ваша честь». Процесс прерывается дважды. По воле слона. Сперва животному нужно справить нужду. Судья берет паузу в заседании, чтобы униформисты могли прибрать зал. Затем слону становится скучно, и, подойдя к трибуне, он начинает хоботом щекотать судью. Старичок смеется и просит животное остановиться. Когда слон успокаивается, начинаются прения сторон. Первым выступает прокурор. Поймав кураж, он говорит уверенно, понимая, что после этого процесса непременно получит награды и повышение. «Высокий суд, сегодня мы рассматриваем одно из самых чудовищных преступлений, которые когда-либо видела эта страна. Перед нами человек, чьи действия потрясли основы человеческой морали. Гражданин П. возомнил себя Богом. Гражданин П. решил, что лучше людей знает человеческое. Гражданин П. обвинил наше общество в компромиссности и бездействии, не очень-то понимая, что человечество достигло того, чего достигло исключительно благодаря нашей способности адаптироваться. Гражданин П. требовал от нас действовать, обвинял нас в трусости, в то время как мы проявляли мудрость. Стремление к безопасности и комфорту — наша самая сильная черта, позволившая нам выжить на протяжении миллионов лет. Гражданин П. с хладнокровием и намерением совершил поджог, который, как ясно видно из всех доказательств, не был случайностью или спонтанным порывом. Он прекрасно понимал, к чему это приведет. Он знал, что после его жестокого поступка вспыхнет паника, что люди будут пытаться спастись любой ценой, и он предвидел, что хаос повлечет смерть. Масштаб трагедии, вызванной этим преступником, невозможно переоценить. Суду представлены бесспорные доказательства. Свидетельские показания, экспертные заключения — все это ясно указывает на виновность подсудимого. Нам не нужны догадки, нам не нужны гипотезы. Мы знаем правду. И правда такова. Перед нами стоит убийца, который заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом. Я прошу суд назначить П меру наказания. Он должен быть лишен права называться человеком. Речь прокурора Анне нравится. Она чувствует, что со многим согласна. Ей кажется, что обвинитель смотрит в суть вещей. В отличие от прокурора, добрый самарянин растерян. Текст выступления приходится править по ходу заседания. Он смотрит на своего подзащитного и понимает, что, несмотря на все призывы, Павел принимает поражение, хотя вовсе не считает себя проигравшим. Скованный цепями человек не признает, что, отступая, бросает борьбу. Павел не хочет в этом участвовать. И добрый самарянин Впервые за всю свою многолетнюю практику вдруг ловит себя на мысли, что и он тоже. И все же адвокат остается профессионалом и находит в себе силы сказать следующее. Сегодня перед вами не просто обвинение, а реальный вызов самой сути правосудия. Мой подзащитный обвиняется в совершении террористического акта, а именно в сожжении слона. Да, вы правильно услышали. Сожжение слона. Обвинение, которое само по себе звучит абсурдно и нелепо. Однако я прошу вас не торопиться с выводами. Я прошу вас взглянуть глубже. Осознать, что это обвинение не что иное, как тень, не имеющая под собой реальной основы. Мой клиент — человек искусства, комик, мастер смеха и словесного остроумия, а не насилия. Он не служит разрушению, он служит строительству. Строительству мостов между людьми, строительству света и радости в этом непростом мире. Слова и шутки — вот его оружие. И они никогда не причиняли никому вреда. Смех — это не пустой звук, это живая сила, способная разрушать преграды и создавать гармонию. Что же мы видим в этом деле? Нечто, что похоже на тень, отбрасываемую нами в условиях недостаточности доказательств. Мы слышим обвинения, но мы не слышим фактов. Мы видим обвинения, но мы не видим доказательств. Иллюзия правды — это неправда. И там, где иллюзия, не может быть справедливости. Вот оно, обвинение, построенное на иллюзии, а не на правде. В нем нет ни доказательств, ни фактов, ни логики, лишь домыслы и неясности. Мы не можем судить человека по иллюзиям, даже если они так ярко и вызывающе блеснули в этой туманной реальности. Давайте спросим себя, уважаемый суд, как мы можем оправдать обвинение в жестокости и насилии, если само обвинение слабо и зыбко, как песок, и не стоит даже на самом фундаменте закона? Как можем мы осудить человека, который посвятил свою жизнь радости и смеху на основании слухов и необоснованных выводов? Ваша честь, вы не должны вершить правосудие, основываясь на эмоциях. Ваше решение должно быть холодным, беспристрастным и объективным, как холодный взгляд закона. Сегодня я прошу вас, уважаемый суд, взглянуть на этот случай с холодной объективностью и признать, что обвинение бездоказательно, а мой клиент невиновен. Оправдание — вот то, к чему мы стремимся, ибо суд должен быть тем местом, где справедливость торжествует над домыслами, а истина над иллюзиями. Получается сбивчиво и неубедительно. Это понимают и адвокат, и Павел, и Анна. «Расстреляют его?» — спрашивает София. «Вроде бы у нас мораторий на смертную казнь», — вписывая слово «эшафот» в кроссворд, отвечает дочь. Судья удаляется в совещательную комнату, забыв взять с собой лист, на котором уже написан приговор. Возвратившись в зал суда, он начинает читать с него. Комичный старичок, утопая в собственной черной мантии, бубнит, что суд, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении гражданина П., обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, а именно в поджоге черной самки, чья смерть привела к массовой гибели людей, изучив доказательства, заслушав стороны обвинения и защиты, а также учитывая характер и последствия содеянного, находит, что действия подсудимого носили осознанный, умышленный характер и повлекли катастрофические последствия, приведшие к гибели невинных людей. Судья заявляет, что подсудимый действовал с исключительным цинизмом и пренебрежением к человеческой жизни, что подтверждается доказательствами и свидетелями. Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, его последствия, а также личность подсудимого и отсутствие смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание невозможно. Исходя из вышеизложенного, суд лишает гражданина П. всякого имущества и приговаривает к смертной казни через расчеловечивание. А что такое расчеловечивание? Аноним. Читайте дальше. Топовый поклонник. Анна выключает трансляцию. Она чувствует, как портится настроение. Ей кажется, что нужно отвлечься и проветриться. Анна решает сходить на маникюр и встретиться с подружками, которых не видела со свадьбы. Улица ресторанов в центре города кишит людьми. Здесь весело, и из каждого заведения гремит музыка. Здесь она часто бывала с кинопродюсером. Официанты бегают между столиками, не успевая менять напитки. Посетители смеются и перекрикивают друг друга. Ресторан «Аист». Отыскав столик с ее девочками, Анна целует подруг и хвастается новым кольцом, купленным во время медового месяца. Ей нравится атмосфера, которая царит в этом заведении, и беззаботность, с которой ее встречают веселые подружки. «А ты чего такая хмурая, Ань? Да вся эта история с Пашей. С каким еще Пашей? Ну-ка расскажи. Ну, этот борец со слонами, которого по всем каналам показывают». «С какими еще слонами, Ань?» Подруги Анны про животных ничего не знают. Как-то слоны прошли мимо них. Столько ведь всего было. Открывались новые рестораны и галереи интерьерного дизайна. Нужно было ходить на массажи и обертывания. Кому-то же приходилось даже перекрашиваться, потому что первый мастер оказался совершенно ужасным. А маникюр? Подруги Анны говорят о кремах и платьях, сексе с фитнес-тренерами и операциях на груди. Какие уж тут слоны. Анне все это очень нравится. Она слишком устала от негатива, который привнес в ее жизнь Паша. Павел смотрит на растерянного адвоката, который не находит в себе сил, чтобы встать из-за стола и подойти к клетке. «Не волнуйся!» — через весь зал кричит известный комик. «Они не смогут расчеловечить меня!» «Сможем!» — на прощание бросает покидающий зал Макс. «Не отпускает злости за потраченных денег и времени. Зачем я вообще все это прочитал? Чему может научить эта книга?» «Простой мужик». «Свободе». «Добрый самарянин». «Мне кажется, эта книга про выбор. У Анны есть две опции. Честный и преданный человек, жизнь с которым будет тяжелой и прекрасной, наполненной вызовами и счастьем, или аморальный молчун, с которым комфортно, потому что он всегда будет находить теплое местечко и осваивать деньги, которые дают на фильмы про полезность пришедших слонов. Понятно, что с Максом она долго не протянет, тем более он ее брат. Ей бы просто разобраться с этим. И этот момент мне очень понравился, потому что обычно в книгах героини выбирают добро и смелость, а здесь все как в жизни. Приспособленчество и путь наименьшего сопротивления. Все очень логично». В конце концов, она выберет труса, потому что сама трус. Аноним. В жизни нет таких мужчин, как Паша, они только в книгах. Арина-балерина. Есть. Анна. Приставы опечатывают квартиру Павла. Выносят вещи. Коробок не так уж и много. Самых легких воспоминаний о первых днях, влюбленность, нежность, воздушные поцелуи и... слова Анны. Они ничего не весят. Дальше пластинки, которые он ставил ей, и собранные для налоговой билеты и квитанции из гостиниц. Влюбленные успели посетить десяток городов. Здесь письма и фотографии, память о бесконечных занятиях любовью и рубашки, на которых она вышивала ему инициалы. Не сама. Самыми тяжелыми оказываются коробки с враньем и ложью Анны. Даже опытные приставы не сразу могут их поднять и вынести. Новая камера гораздо меньше предыдущей. Здесь лишь дырка в полу и цепь, на которую сажают Павла. Рядом ставят две алюминиевые миски. Первая с водой, вторая с корнеплодами. Спустя несколько часов сюда впервые входит дрессировщик. Павел здоровается и тотчас получает удар плетью. Осужденный думает, что сказал что-то неправильное и приветствует вошедшего иначе, однако получает второй удар. Павел понимает, что отныне ему запрещено говорить на человеческом языке. И стоять на двух ногах. Пока Павел может выдерживать удары, он не слушается, однако совсем скоро опускается на четвереньки. Укротитель молчит, он сконцентрирован. Дело важное. Новая страна поручает ему великую миссию. Этот осужденный должен стать первым официально расчеловеченным. Когда занятие заканчивается, дрессировщик плюет в Павла и уходит. Впереди долгий путь. Павел остается истекать кровью. Красные рубцы разрезают его грудь и руки, живот и ноги. Одежда отобрана, поэтому прикованной цепью он лежит на полу голый. Его знобит. Бетон олеет, однако совсем скоро цвет изменится. Избиения продолжаются несколько месяцев подряд. Каждый день. Работа укротителя ювелирна. Он должен сделать больно, но не убить. Из-за отсутствия воды и средств гигиены уже в первые дни у Павла начинаются недержание и постоянный понос. Наблюдающий за исполнением наказания ветеринар фиксирует диарею 10-15 раз в день, но ничем не помогает. Приговор есть приговор. Павел лежит в луже собственных испражнений и перед тем, как потерять сознание, всякий раз шепчет: «Добрых снов, коротыша». В первые же дни отбирают и имя. Приходящий в маске дрессировщик называет его только по кличке. Слон. Теперь в руках укротителя не только хлыст и плеть, но и специальный крюк, которым в случае неповиновения или секундного промедления он хватает слона за ноздри. Разрушая человека, осужденному оставляют лишь четыре функции. Сон, еда, испражнения — и выполнение команд. Со временем его начинают выводить во внутренний колодец тюрьмы, где продолжают дрессировать. Лишь здесь, на арене, которую укротитель почему-то называет эшафотом, слону разрешают подниматься на задние лапы. Иногда, если животное выполняет команды быстро и правильно, дрессировщик не бьет его, но протягивает корм. Слон ест с руки. Что-то он как-то быстро сдался, этот ваш герой. Весь такой смелый был, говорил манифестами. Анной был недоволен, мир собрался менять. А тут за несколько месяцев ест с руки. Я бы лучше умер, чем на такое согласился. Простой мужик. В комментариях все всегда смелые. А когда нужно заметить слонов, так нет. Активист 13. Первые несколько месяцев слон отказывается от корма, однако, когда его оставляют на 30 суток без еды и почти без воды, однажды срывается. Нос слона давно разорван, и теперь висящие, словно тряпки, куски больше напоминают уродские маленькие хоботки. Чтобы кожа слона походила на оригинальную, несколько раз в неделю дрессировщик приходит с маленьким скальпелем и, пристегнув все конечности, медленно и скрупулезно делает тонкие надрезы. Трещины затягиваются, но меняют структуру кожи. Во время таких процедур слон больше не стонет. Он привык и ждет лишь момента, когда дрессировщик закончит. Оставшись один в камере, собрав волю в кулак, слон поднимается на задние лапы и начинает шутить. Шатаясь от боли, усталости и головокружения, он каждую ночь пытается оттачивать монолог, который, уверен, однажды прочтет. «Поаплодируйте те, кто считает, что я не в самом завидном положении. Да, Wi-Fi здесь не важный, и белье меняют реже обычного. Но вообще-то жаловаться мне особенно не на что. За мной следят, диета, физиотерапия, спа-процедуры. Все, кстати, совершенно бесплатно. Соседи тихие, потому что, скорее всего, уже мертвые. Со сном, конечно, есть некоторые проблемы. Зато кошмары не снятся, и просыпаюсь по утрам без будильника. Глядя на меня, вы, наверное, хотите спросить, чем я отличаюсь от животного. У животных есть права. Репетировать долго не получается. Изношенный организм то и дело проваливается в рваную дремоту. Ему снится самая красивая женщина на свете. Она становится на колени и целует его хобот. Слон любит мыться. Это единственное хорошее, что бывает теперь. Когда раз в две недели камеру очищают от мочи, крови и фекалий, его выводят в специальное стойло. После дрессировщик заводит слона обратно и моет уже его самого. Если у укротителя бывает хорошее настроение, он делает воду чуть-чуть теплее. Это очень приятный момент. Слон делает большие успехи. Теперь он умеет подниматься на задние лапы, ходить по узкому бревну и даже совершать кувырки. Кроме этого, после полугода постоянных тренировок слон умеет крутить обруч, танцевать под музыку и даже в ответ на команду кивать. Счет времени давно потерян. Слон не знает, сколько провел здесь, когда ржавая дверь камеры открывается, и в нее входит человек в красивом пиджаке и белой рубашке. Вместе с дрессировщиком они говорят на человеческом языке. Дрессировщик улыбается, и пришедший гость что-то записывает в черный блокнот. Слон стоит спокойно. Его специально помыли. Ему нравится быть чистым. От человека, который пришел, очень вкусно пахнет. Слон даже хочет подойти, но опасается дрессировщика. Слон распознает некоторые слова, которыми, кажется, когда-то тоже пользовался. А какой размер этой камеры? А сколько раз в день питания? А во сколько он просыпается? А отбой? Человек в красивом пиджаке и белой рубашке подходит к нему вплотную и аккуратно гладит по щеке. Кожа стала точь-в-точь, как у слона. Да, черствеет. Как думаете, когда он будет готов выступать? Да, в общем-то, уже готов. Почему вы тогда его не выпускаете? Хочу, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Да уж, лучших людей всегда сажают на цепь. Остальные и так выдрессированы. Моль. Совершенно секретно министру внутренних дел. Докладная записка о подготовке выступления с участием первого расчеловеченного. В ответ на ваш запрос сообщаем, что нашими специалистами зафиксировано полное расчеловечивание гражданина П. В ходе разного рода испытаний, экспериментов и проверок установлено, что гражданин П. окончательно потерял человеческое обличие, а также способность говорить. Вместе с тем осужденный отлично выполняет команды, ориентируется в слоновьем языке и блестяще подражает животным звукам. Комиссия в составе ученых-биологов, антропологов и дрессировщиков полагает, что животное готово к демонстрации полного расчеловечивания на публике для внутреннего пользования. Макс приказывает доставить ему кинопродюсера. Разговор короткий. Министр говорит, и человек без принципов только кивает и на все соглашается. Он привык делать так всю жизнь, чтобы выпускать не фильмы, но продукт. Макс объясняет, и кинопродюсер клянется, что снимет все, что прикажет. Когда услужливый и беспринципный человек, пятясь спиной, выходит из кабинета, Макс думает, что из всех этих бездарных персонажей он уважает только Павла. Отец и Анна отвратительны, София никчемна, дрессировщики и кинопродюсеры — новые тихие рабы. Максу даже немного жаль Павла, но ничего уж не поделаешь. Служба. Возвратившись домой, Макс протягивает конверт жене. В первое мгновение Анна пугается. Ей кажется, что муж заставит ее читать письмо от Павла. Но, к счастью, внутри оказывается очень приятный документ. Анна видит договор и предложение главной роли. Прописанная в контракте сумма поражает. Анна чувствует, что, наконец, отомщена. Этот Павел думал, что она ленивая и не работает, а здесь за одно только выступление она получит больше, чем вся его семья за 20 поколений. А где сценарий? Он будет позже. Пока просто подпиши. Анна оставляет автограф, и уже следующим утром все телеканалы, газеты и радиостанции сообщают, что приговор гражданину П. приведен в исполнение. Известный в прошлом комик расчеловечен, и каждый, кто хочет убедиться в этом, может в полдень воскресенья прийти на площадь Бивней. Однако, предусмотрительно предупреждает ведущий, мы советуем быть там пораньше, мест на всех может не хватить. Толпа начинает собираться сразу после выпуска новостей. Каждый теперь хочет лично убедиться, что ублюдок, из-за которого случился слоновий бунт, действительно расчеловечен. На площади возведена красная арена. В ее центре действительно красуется эшафот, предназначение которого, наконец, понятно. Именно сюда, в полдень воскресенья, дрессировщик выводит слона и начинает демонстрировать фокусы. На затравку простое. Животное подходит к тумбе и забирается на нее. Толпа смеется и аплодирует. Дрессировщик взволнован, ведь сейчас за ним наблюдают миллионы людей. Когда первый фокус удается, и укротитель понимает, что все идет по плану, переходит к поклонам и стоянию на красном мече, к хождению по бревну и даже к рисованию. Перед слоном выкатывают мольберт и дают в зубы большую кисть. Стоя на четвереньках, он окунает кончик кисти в краску и размазывает ее по холсту. Собравшаяся на площади публика в восторге. И все же, как бы убедителен ни был слон, как удостовериться в том, что он действительно, по-настоящему и бесповоротно расчеловечен? О, не беспокойтесь. На этот случай у Министерства внутренних дел припасен последний и великий номер — барабанная дробь. И вы только взгляните! Во все горло в попытках докричаться до каждого телевизора в стране разрываются комментаторы. К слону поднимается Анна. Она в его любимом синем пиджаке. Ее волосы убраны так, как ему всегда нравилось. Сейчас она подойдет к нему вплотную и заговорит с ним, объясняют комментаторы. Да-да, это та самая девушка, которую слон очень любил. Та самая девушка, которая бросила его, причинив настоящую боль и мучила его молчанием. Сейчас она обратится к нему, и мы увидим, что слон, несмотря на желание и все те чувства, что были у него к ней, уже ничего не скажет. Прямо сейчас, дорогие зрители, мы убедимся, что слон расчеловечен. Максу нравится этот финал. И все же никогда не знаешь, как животное поведет себя в самый важный момент, поэтому он поручает укротителю провести несколько десятков репетиций, включая генеральный прогон. Макс хочет убедиться, что слон не заговорит. Когда Анна впервые читает сценарий, за который ей положен баснословный гонорар, она немного возмущается, что муж посмел предложить ей нечто подобное, но вскоре остывает и думает, что роль — это всего лишь роль. Ей нужно выйти на сцену и произнести текст. Во-первых, она и так уже подыгрывала чувствам слона, когда они встречались, а во-вторых, не стоит повторять ошибок суда, когда она упустила возможность говорить с огромной аудиторией. Сомнений в том, что она должна участвовать в праздничной казни, больше нет. И все же, собираясь на первую репетицию, Анна чувствует вдруг то же, что перед их первым свиданием. Кажется, ей даже интересно, как он там. Чтобы не пугать супругу самого министра внутренних дел, первую репетицию проводят не в камере, что было бы логично, но в Большом театре. Анна уже стоит на сцене с текстом в руках, когда дрессировщик выводит из-за кулис слона. «Мне нужно его бояться?» «Ну, животное есть животное, но вообще-то он безобидный и даже веселый». «Значит, я могу подойти поближе?» «Да, не беспокойтесь. Он очень страшится этого крюка». Анна делает несколько шагов и становится напротив слона. Она не видела его все эти месяцы. Кажется, даже несмотря на то, что на морде много шрамов, а кожа очерствела и стала грубой, он все так же красив. По пути в театр Анне казалось, что слон будет ее отталкивать, но теперь странным образом он притягивает ее своей природной силой. Анна даже делает шаг назад, потому что понимает, что ей вдруг очень хочется прикоснуться к нему. «Так, давайте пойдем по тексту», — словно пытаясь отрезвить себя, вдруг говорит жена министра внутренних дел. «Давайте», — соглашается дрессировщик, который торопится, потому что сегодня у него еще примерка нового костюма. «Привет», — вновь подойдя ближе и глядя в глаза слона, начинает Анна. «Как ты тут? Я хотела сказать, что все это время очень скучала без тебя. Я любила тебя, Паш, и сейчас люблю. Я всегда любила тебя. А блокировка... Я оборвала все только потому, что поняла, что не смогу дать тебе столько любви, сколько ты заслуживаешь. Так бывает, Паш. Люди любят друг друга, но оставляют один другого, потому что сбегают в старые или новые отношения или что-то еще. Но какая теперь разница? Главное ведь, что сегодня, видишь, я пришла. Я пришла, чтобы забрать тебя». Слон молчит. «Так хорошо или чуть быстрее текст произносить?» «Как по мне, так нормальный ритм», — отвечает дрессировщик. «Но это уж лучше у вашего супруга на прогоне спросить. Он же автор текста». «Нет, автор текста — мой отец». «А, да, знаю, иногда читаю его». «Слушайте, а он что, правда теперь совсем ничего не понимает из того, что я говорю?» «Слов не понимает, но все чувствует. Если у вас есть любовь к нему, он ее примет». Слова укротителя Анну оскорбляют. Как он смеет говорить, что она, известная актриса и жена министра внутренних дел, может испытывать к какому-то животному чувства? Я имел в виду, что он считывает только эмоции. Тотчас осознав, что сказал лишнее, сам себя поправляет дрессировщик. «Ладно, давайте попробуем еще раз». Репетиция за репетицией. Анна подходит к слону и пытается разговорить его. От раза к разу она вспоминает, как они целовались на мосту и как забирались в горы, чтобы сидеть выше облаков. Как вместе с ним она смотрела футбол и как по утрам он приносил ей кофе. Слон молчит. И теперь, не боясь гладить его по щеке и даже испытывая возбуждение от этого, Анна вспоминает, как он входил в нее в душе и на кухне, как танцевал с ней, как катался на велосипеде. «Кажется, я на самом деле, правда-правда, очень тебя люблю, слон», — говорит Анна, но он не отвечает. И лишь когда дрессировщик хлещет арапником, слон кланяется. «А он на сцене будет на четвереньках? Или на задних ногах?» «Не знаю. Наверное, логично, чтобы, когда вы будете смотреть ему в глаза, на задних». «Вы тогда сможете дать ему команду?» «Да, легко». «Да, легко». И теперь, стоя посреди эшафота в свете софитов, Анна знает, что наступает момент истины. Она подходит к слону и громко, это слышит и вся площадь через колонки, и вся страна через телевизоры, говорит: «Привет. Как ты тут? Я хотела сказать, что все это время очень скучала без тебя. Все отрепетировано. Слон должен молчать. Но глаза его вдруг наполняются слезами, а на лице проступает забытая, казалось бы, навсегда улыбка. И я очень тебя люблю, милая Аня. Тихо, но только так, как может сказать по-настоящему влюбленный человек, говорит Павел. Анна пугается, но тотчас, совершенно инстинктивно и против собственной воли спрашивает. 100 000 000 000% берешь ответственность. 100 000 000 000% беру ответственность. Площадь замолкает. Замолкает страна. Режиссер трансляции приказывает уходить на рекламу. Дрессировщик хватает Павла крюком за разорванный нос и оттаскивает от Анны. Выбежавшие помощники сковывают нерасчеловеченного в цепи и уносят с арены. После рекламной паузы комментаторы объясняют зрителям, что артистке не стоит расстраиваться, ведь даже электрический стул не всегда работает с первого раза. Расчеловечивание — дело непростое. Нет никаких сомнений, что в самое короткое время будет проведена работа над ошибками, и все мы сможем убедиться, что справедливость восторжествовала. До новых встреч! Совершенно секретно министру внутренних дел. Пояснительная записка об ожидаемом исходе слонов. В связи с разворачивающейся в столице гуманитарной катастрофой, отсутствием продовольствия, голодом, загрязнением воды и множественными эпидемиями, замечены первые попытки слонов покидать периферийные районы города и выстраивать маршруты миграции в поисках новых мест пропитания. По нашим оценкам, в ближайшее время все слоны покинут город. Для внутреннего пользования. Для меня только в этом месте дошло. Он же влюбляется в Анну, потому что видит в ней свою маму. Такая же бездельница. Его мать десятилетиями сидит перед телевизором и даже не пытается найти работу. Вот вам и ответ. Думаю, в этом и ответ на вопрос, почему она его бросает. Анна хочет быть любимой женщиной, а не мамой. Арина-балерина. Только он ведет себя как мужчина, а не как ребенок, который нуждается в маме. Паша смелый, в отличие от тех, кого она выбирает, путая мужество и хабальство. Но вы близки. Ход мысли правильный. В каждом мужчине Анна ищет своего отца. Неизвестный пользователь. Анна сердится. Она чувствует что-то к Павлу, но теперь не может понять, что. Ей не нравится, что к ней подбирается чувство вины, будто она в ответе за то, что он в тюрьме, а она на свободе и к тому же его разлюбила. Анна злится. Она считает, что это Павел во всем виноват. Она давала ему шанс. Своим поведением, этой образцовой любовью, он только унижает ее и делает ей неудобно. «Если бы он действительно испытывал ко мне настоящие чувства, — думает Анна, — то сделал бы так, чтобы все прошло без помарок. Но вместо этого он вновь говорит только о себе. Мне опять здесь нет места». Анну раздражает поведение слона. Животное. Ей кажется, что настоящие мужчины себя так не ведут. Она уже 100 раз слышала, что он ее любит. Зачем повторять? Тем более у всех на виду. Еще и книгу, блядь, про свою великую любовь напиши. Там кто-то выше говорил, что Анна плоский, но вообще-то она самый точно прописанный персонаж. Сколько таких я встречала? Ника. В полдень пятницы Макс отменяет еженедельный обед с отцом тестем. Вместо этого он приказывает доставить в его кабинет известного дрессировщика. «Как же это так получается, даже не поздоровавшись, — начинает министр, — что мы тратим огромные деньги на программу по расчеловечиванию? Вы получаете для своих экспериментов целую тюрьму. Я отдаю вам главный цирк в столице, А на выходе этот ублюдок на всю страну признается в любви моей жене?» «Я, честно говоря, не понимаю, как такое произошло. Ваши люди не дадут соврать, мы провели десятки тестов и испытаний. Все они показывали, что ничего человеческого в нем не осталось». «Да он даже говорит!» «Дайте мне время, я обещаю, что мы все поправим». «Сколько вам нужно?» «Год». «Я даю вам 6 месяцев. И если спустя полгода он все еще будет человеком, вы очень об этом пожалеете. Ясно?» «Да». Работа над ошибками. Дрессировщик понимает, что жизнь дает ему второй шанс. В этот раз нельзя оплошать, ведь он может потерять не только уважение министра, но и цирк, который ему подарили. Дрессировщик хочет оставаться соседом самых влиятельных людей страны и понимает, за что сражается. Павел не верит, что дрессировщик сможет расчеловечить его за всю жизнь. Укротитель же уверен, что на этот раз ему понадобится всего несколько абзацев, ну, максимум страниц. Больше никакой теплой воды. С первого же после провала дня укротитель ужесточает правила. Теперь здесь много цепей, но нет даже 2 мисок. Еду и воду вываливают и выливают прямо на пол, чтобы слон ел и слизывал все с бетона. Несмотря на это, в первые часы Павел чувствует себя самым счастливым человеком на земле. Шутка ли? 20 репетиций и финальное выступление. За последние месяцы он так часто видел Анну. Теперь она точно знает, что он все еще очень любит ее. Павел счастлив, потому что чувство, которое живет в его сердце, гораздо сильнее боли, что ему обещают подарить. Павел беспокоится теперь только о том, что Аня, милая Аня, может сильно волноваться за него. «Я тебя уничтожу», — говорит дрессировщик. «Вы можете меня убить, но влюбленного человека во мне вы все равно не убьете». «Посмотрим». Начинают с легкого. Новые цепи не позволяют сделать и 2 шагов. 24 часа в сутки слон лишь может сидеть на одном месте. Если лечь на живот и вытянуться, можно дотянуться до грязных корнеплодов, которые валяются здесь же. Отныне слон будет ходить под себя и спать, пытаться, в собственных испражнениях. Прежде чем впервые ударить его током, дрессировщик подходит к слону, расстегивает ширинку и мочится. Он будет делать так каждый день. После этого с помощью униформистов укротитель подключает к гениталиям слона клеммы и дает разряды. Сжимаясь от невыносимой боли, зубы слона начинают стираться и крошиться. День ото дня. Вены разбухают, а глаза расширяются. Таков новый план. Дрессировщик умеет делать выводы. Вода теперь нужна лишь для утопления. Наузника надевают тряпичную маску слона и обливают водой. Вот теперь можешь и попить. Укротитель видит, что слон начинает испытывать удушье. Дрессировщик улыбается. Здорового сна больше нет. Чтобы слон не мог уснуть 24 часа в сутки, за исключением того времени, когда в камеру входит дрессировщик, из установленных под потолком динамиков раздается монотонный слоновий рев. Кроме этого, в камере устанавливают очень яркий свет, который раз в несколько недель вдруг гаснет, и слона погружают в полную темноту и тишину. После бесконечного шума отсутствие всякого звука вызывает панику. И все же иногда ему удается провалиться в больной рваный сон. В такие моменты он видит Анну. Слон подходит к ней, берет за воротник и говорит: «Милая, не сомневайся во мне, я вытащу тебя из болота. Я никогда не отпущу твою руку». В один из дней дрессировщик оставляет на полу помазок. В загаженной и окровавленной камере слон смотрит на него, не в силах ни сломать, ни выбросить. Помазок — единственная теперь вещь, которая связывает слона с прошлым. Помазок не убрать. Когда дрессировщику кажется, что из бритвенной принадлежности выжато все, что можно, в камере устанавливают несколько ульев. Униформисты разрушают их и оставляют ответчиком слона. Пчелы атакуют и жалят. Кожа слона усеяна следами бомбардировки рассерженных насекомых, которые, погибая, падают рядом с ним. С наступлением зимы камеру обливают водой и открывают окна, чтобы она покрылась льдом. Летом, напротив, рядом со слоном, ставят обогреватели, которые поднимают температуру, словно в сауне. Эксперименты продолжаются. Однако ветеринары пристально следят за тем, чтобы осужденный сходил с ума, терял человеческий облик, но ни в коем случае не умирал. Ему еще выступать. Слона насилуют. Это делают и униформисты, и дрессировщик, и Макс, который приезжает только за этим. Возвращаясь домой, министр не подмывается. Ему нравится исполнять супружеский долг и понимать, что между Анной и слоном сохраняется связь. Макс улыбается. После месяцев изнасилований, пыток и голодания слона, напротив, начинают кормить на убой. Дрессировщик знает, что слон — вегетарианец, поэтому в один из дней подает ему мясо человека. Униформисты вносят большой черный пакет и кладут его перед слоном. Раскрыв молнию, помощники перекладывают на бетонный пол труп слоновьего отца. Несколько униформистов вместе с дрессировщиком начинают разделывать человека на глазах у слона. Чтобы он не закрывал их, его усаживают в специально подготовленный аппарат, который не дает крутить головой и закрывать веки. Слон видит теперь, как с отца снимают кожу и начинают срезать кусочки мяса, наколов которые на крюк, дрессировщик подносит их к губам осужденного. «Но и кто тут у нас не будет расчеловечен?» Слон не спит месяцами, месяцами голодает. Сон ли это? Видят ли слоны сны? Слона рвет. Правильно, пусть сперва проблюется. Больше места будет в желудке. Когда рвотная масса заканчивается, спазмы не останавливаются, и слона продолжает выкручивать желчью. «Долго он еще так может?» — спрашивает дрессировщик у ветеринара. «Не, скоро закончит, но, скорее всего, на какое-то время уснет. Чтобы этого не случилось, слона обливают ледяной водой. Когда он вновь приходит в себя, два униформиста раскрывают ему рот, в который дрессировщик кладет первый кусок отцовского мяса. Я, когда читала эти ужасные страницы, не понимала, почему же слоны не вступятся за него, почему не разнесут к черту эту тюрьму. Топовая поклонница». «Потому что он все еще человек, а не слон». «Соня». «Я не верю, что у нас в стране есть такие пытки». «Твоя госпожа, 2022». «Почему слоны не пришли?» «Хороший вопрос». «А вы не пробовали спросить себя? А почему люди не вступились за него? Почему вы всегда решаете не замечать проблемы и предпочитаете, чтобы за вас их разруливал кто-то другой? Слоны не пытают слонов». Не получают от этого наслаждения. Что ж с вами, с людьми, не так, если вы всякий раз предпочитаете ничего не делать? Моль. А я, когда читала, в этом месте подумала, что датчики отвратительности вывернуты на полную. А потом перечитала книгу и поняла, что нет, что ведь именно так мы и живем. Лиза. Дрессировщик заставляет слона закрыть рот. «Ну-ка, а теперь давай жуй!» Несмотря на то, что тело отца разлагается, из камеры его не выносят. Чтобы справиться с невыносимым запахом, дрессировщик и униформисты носят теперь противогазы, поверх которых надевают маски животных. Заставив слона прожевать очередной кусок человечины, они водят вокруг него хоровод. Когда танцы заканчиваются, повторяются пытки. День за днем. Утопление и удары током, атаки насекомыми и звуком, светом и голодом. Этому аттракциону нет конца. А я, когда читала этот отрывок, очень печалилась. И мне казалось, что многие читатели будут со мной солидарны. Это очень грустная книга. Но не потому, что мы узнаем про все эти ужасы и пытки, а потому, что в какой-то момент понимаем, что на свете все-таки есть... большая и настоящая любовь, которую мы никогда не испытаем. Марта. Жаль, конечно, что они его все-таки сломали. Вот и вопрос, стоила ли игра свеч. Да чего сражаться, если понятно, что силы не равны? Кому он что хотел доказать? Министру, дрессировщику? Ей, которая всегда будет выбирать молчунов? Ася. В ночь перед повторным расчеловечиванием случается землетрясение. Во всяком случае, слону кажется, что это именно оно. Несколько часов вибрируют бетон камеры, судороги тюрьмы. Знобит стены. Появляются первые шрамы трещин. Трясутся тени, стоит гул, бренчат миски, дрожит даже воздух. Лишь под утро, когда слона выводят из камеры, затихает. Зрительского интереса нет. Город будто бы вмиг пустеет. Перед выходом на сцену Анна не понимает, что происходит. В этот раз совсем нет зрителей. Расчеловечивание организовано из рук вон плохо. На улице идет проливной дождь, поэтому на площади бивней собирается всего несколько зевак, и, кажется, от непогоды прячутся даже слоны. Во всяком случае, их как-то не видно. Отсутствие публики сбивает с толку. Анне кажется теперь, будто она третьесортная актриса, которую заставили выступать на деревенском празднике. Где все люди? Для кого она здесь? Среди нескольких мокнущих зевак стоит протрезвевшая мама Павла. Капли бегут по ее лицу, и пожилая женщина молча наблюдает за тем, во что превратился ее сын. Сопричастна ли она? Сопричастны ли мы? Животное взбирается на тумбу, стоит на мече и кланяется. Когда наступает время разговора с Анной, он не подводит. Подводит она. Преодолевая волнение и раздражение, актриса делает несколько шагов навстречу слону. Дождь заглушает ее речь, но немногочисленные зрители понимают, что она говорит о любви. В какой-то момент матери Павла даже кажется, будто Анна обращается к бывшему возлюбленному совершенно искренне. «Паш, я люблю тебя!» — со слезами на глазах, переходя на крик, провозглашает Анна. «Паш, милый, прости меня! Ну скажи же что-нибудь, черт подери!» Анна захлебывается в слезах и, умоляя Павла, становится перед ним на колени. «Переигрывает», — говорит Александр и уходит, чтобы не мокнуть. Слон молчит. Пустой взгляд. Ни зрачки, стекло. Рот слона открыт, течет слюна. Мимика выключена, словно он в маске животного, а не в собственном первом лице. Слон не произносит ни звука и кланяется. Диктор объявляет, что человек расчеловечен, и несколько зевак в прозрачных дождевиках вяло аплодируют и расходятся. А я не понял, она на этот раз искренне перед ним извиняется? Она правда его любит? Активист 13. А я наоборот не понял, почему он молчит теперь. Его все-таки расчеловечили? Аноним. Нет. Но он не отвечает ей, потому что по-настоящему любит, а не созависим. Неизвестный пользователь. Во время ужина, который затевался как торжественный финал чего-то грандиозного, а теперь призван хоть немного подбодрить Анну, атмосфера в ресторане напряженная. Мероприятие получилось мелким и никому не нужным. Понимая, что ситуация странная и неприятная, Александр то и дело прыгает с темы на тему, но слово вдруг берет сам Макс. «И еще я хочу сообщить, что мы разводимся». «Как?» — совершенно ошарашенная спрашивает Анна. «Так». «Но почему, любимый?» «Потому что я не хочу быть рядом с таким жалким и трусливым человеком, как ты». Макс небрежно кидает на стол изъятый у Павла желтый браслет. «Но я ведь тебя люблю». «100 000 миллионов процентов?» берешь ответственность. Анна закрывает лицо руками и начинает плакать. Ее колотит. Макс возвращается к десерту, и чтобы хоть как-то заполнить повисшую паузу, Александр задает, кажется, самый неуместный в этот момент вопрос. «А что теперь будет со слоном?» «В каком смысле?» «Ну, теперь, когда он расчеловечен, что с ним будет? Он ведь, по сути, должен оказаться на свободе?» «Теперь, когда он стал слоном, его отправят в зоопарк. Вольеры ведь пустуют. А разве другие слоны не будут против? Разве они не придут вызволять его?» «Какие другие слоны?» — спрашивает Макс. «Как это какие? Ну, все слоны?» «Все слоны давно ушли». «В смысле?» «Кажется, животные все еще тут. Они на картинах, на деньгах, они на столе в виде перечницы и солонки. Слоны на циферблате часов Александра, на его рубашке и галстуке. Вставая из-за стола, он подносит руку ко лбу и, словно капитан на мостике, который закрывается от солнца, с улыбкой начинает осматривать зал в поисках слона и понимает вдруг, что животного здесь действительно нет. Это какой-то фокус?» Вмиг, позабыв о плачущей дочери, Александр переходит в другой зал, затем подходит к барной стойке, но и здесь не находит слона. «Невероятно! Животных нет! Ни возле туалета, ни в гардеробе!» Выйдя на улицу, известный писатель поражается тому, что и здесь нет ни одного слона. По дороге в обе стороны спокойно едут машины. По тротуарам, как ни в чем не бывало, бегут по своим делам прохожие. Остановив одного из них, Александр спрашивает: «Где слоны?» «Какие еще слоны?» Вырванный из собственных мыслей, удивляется незнакомец и смотрит на Александра, как на сумасшедшего. Не в силах поверить собственным глазам, известный писатель, словно завороженный, идет в сторону дома, позабыв в ресторане плащ. Дождь в мгновение заливает его одежду, но, кажется, Александр вовсе не ощущает дискомфорта. Слонов нет. Ни в окнах, ни на парковках, ни на перекрестках, ни в витринах магазинов. Идя домой больше часа, совершенно продрогнув, но так и не замечая этого, Александр заглядывает в парки и в арки, в переулки и переходы метро. Пусто. Здесь нет ни одного слона. Чтобы еще раз убедиться, что животных действительно нет, он запрыгивает в первый попавшийся бар. В открытом пространстве шумят независимые журналисты, политологи и активисты. «Я по-прежнему предлагаю сделать акцию, в которой известные люди, музыканты и художники, поэты и писатели будут молчать на фоне слонов». «Просто молчать?» «Да, просто молчать». «Очень хорошо. Давайте лучше будем кричать на фоне слонов. Что, если я буду выходить на трибуну и кричать, например, 2-3 минуты, чтобы передать боль, которая у меня внутри? Вот так. Александр внимательно осматривает бар и сцену. Слона нет. Животные уходят так же неожиданно и незаметно, как и пришли, будто автор романа и вовсе позабыл расписать сцену исчезновения. Добравшись до собственного дома, Александр не находит слона ни в саду, ни в гостиной, ни в столовой. Войдя же в библиотеку, Александр видит Софию. Она повесилась. Под ее ногами распечатанный лист А4. Александр думает, что это предсмертная записка, однако прочитывает любовное послание от Арины-балерины. Судя по всему, София влезла в его компьютер. Александр садится на пол у ног висящей жены и начинает редактировать собственный текст. Совершенно секретно министру внутренних дел. Спешим сообщить, что город полностью очищен от животных. В данный момент на территории столицы содержится всего один слон Паша, который размещен в центральном вольере зоопарка. Режим работы — понедельник, выходной, вторник с 10 до 18, среда с 10 до 18, четверг с 10 до 18, пятница с 10 до 18, суббота с 9 до 21, воскресенье с 9 до 21. Каждый полдень гости зоопарка могут понаблюдать за тем, как слон съедает любимую паштел де ната для внутреннего пользования. В общем, как я понял, эта книга про то, что мы не заметили, как пришли слоны, потому что никогда ничего не замечаем. Не замечаем, как перевешивают флаги и как пропадает коньяк из родительского буфета. Не замечаем, как вносят поправки в Конституцию и как девушка начинает отвечать реже, а пудрится чаще. Не замечаем 20 миллионов в лагерях, не замечаем фальши, не замечаем вбросов, не замечаем цензуры. Не замечаем, как подростки выносят ценные вещи из дома, как не замечаем пенальти, не замечаем популизма, не замечаем грязи, не замечаем, как жена уходит пораньше с ужина, чтобы повеситься, не замечаем зависимости, не замечаем опечаток, не замечаем коррупции, не замечаем лежащего на земле пьянчушку, не замечаем правды, не замечаем лжи. Так где уж тут нам заметить, как ушли слоны. Неизвестный пользователь. Макс, походу, единственный нормальный чувак среди всех этих придурков оказался. Твоя госпожа, 2022. Мне очень жаль Анну. Невыносимо печально, что жизнь дает ей шанс вырваться из ее болота, но она предпочитает вернуться в него. Неизвестный пользователь. О, слушайте, к чему этот пафос? Давайте посмотрим практично. Вот будет она с Павлом, рано или поздно его посадят, что и произошло, и ей что, передачи ему всю жизнь носить и оставаться верной, тратить всю свою жизнь на правду и ни с кем не спать? Она же отдельный живой человек, который просто хочет легкости. Что вы все заладили про любовь, будто это что-то самое важное. С кинопродюсером весело, кокаин, вечеринки, танцы. Может, он и трахается лучше, и матерится, как она. Этот Паша с его вечными проблемами и стрессом, с его претензиями, наверняка так себе в постели. Ну да, кинопродюсер плюет на нее, спит с другими актрисами, но так ведь это и притягивает ее. Она может доказать себе, что на этот раз она лучше других, ведь он на какое-то время опять принимает ее. Моль. Интересно, а Анна теперь счастлива? Аноним. Интересно, рассказывает ли она продюсеру, что значит ее татуировка с сердечком? Неизвестный пользователь. Каждое утро едва кофе наполняет фарфоровые чашки с черными слонами. Кинопродюсер с танцующими деснами садится против Александра и, передавая масло или джем, покорным взглядом дает понять, что можно начинать. Хотя утро, как всякая история, стремительно заканчивается, новый старый возлюбленный Анны знает, что завтрак не случится, пока великий автор не выступит. Черновики ютятся между серебряными приборами, напольные часы бьют 9, и прижизненный классик принимается рассказывать идею нового романа. Ты знаешь, я тут подумал, что хочу написать про нашего слона. Открывая глаза и разглядывая потолок, еще не потянувшись за свежим кроссвордом, который незаметно положил на тумбочку исполнительный продюсер, Анна думает, что сегодня, как и в любой другой день, она не будет спускаться на завтрак. Анна скучает по Паше. Она признается себе, что тоскует по его шуткам и заботе. Ей хочется, чтобы он спросил, как она и где. Порой, проверяя телефон, бывшая жена министра внутренних дел хочет получить от Паши плейлист с новой красивой музыкой, которую она подложит под фотографии с кинопродюсером. Анне важно поговорить обо всем так долго и глубоко, как умел только Павел. Анна вспоминает их путешествие и его объятия, его улыбку и привычку в любой ситуации держать ее за руку. Анна думает теперь, что ей не хватает его интереса, не хватает его вопросов, его остроумия, его способности ее рассмешить. Она хочет говорить с ним о ревности и о революциях, о свободе и о вине. В такие дни Анна думает, что, возможно, несколько погорячилась с расставанием, и, наверное, Павел все-таки заслуживал еще одного разговора. Чтобы справиться с грустью, Анна красиво одевается и отправляется на прогулку с кинопродюсером в сторону зоопарка. Сев на скамейку, которая стоит рядом с вольером, она смотрит на спокойно стоящего слона и открывает кроссворд. Кинопродюсер говорит, что ему нужно отойти буквально на минутку, а, возвратившись, часто шмыгает носом и предлагает закончить. В последнее время им никак не удается разгадать всего одно слово. 34 по горизонтали. Чувство, характеризующееся глубокой привязанностью и устремленностью к другому человеку. 6 букв. 2 Ю, 5 В.